Потерпевшие кораблекрушение. Этот текст дошел в единственном экземпляре. Папирус, на котором он записан, в прошлом веке оказался в Эрмитаже. Музейное дело тогда во всем мире было поставлено плохо. У кого папирус был куплен, где был до того найден, кем передан в Эрмитаж, не записали, и происхождение его осталось неизвестным, наверное, уже навсегда. Сколько-то лет он пролежал на полке, всеми забытой. Обнаружил его великий русский египтолог Голенищев и в 1906 году опубликовал первый перевод, озаглавив его «Потерпевший кораблекрушение» и назвав «Сказкой». С той поры и заглавие, и определение жанра «сказка» утвердились в египтологии, а затем перекочевали в популярную литературу. Но это только традиция. На самом же деле никто не знает, что это за текст. Сказка ли, приключенческая повесть или религиозное сочинение. В сказке есть несколько очень трудных для прочтения фрагментов. Однако в целом ее язык довольно несложен. Много проще, чем, например, в повести о красноречивом поселянине. Но это лишь с языковедческой точки зрения, а что касается общего смысла сказки, он туманен и неясен. Толкований предлагалось множество, однако никто из исследователей не привел решающих доказательств в подтверждение своей гипотезы, и, видимо, понимание сказки остается делом далекого будущего, когда обнаружатся новые памятники египетской письменности. Начало текста не сохранилось. Судя по всему, там рассказывалось, что один из персонажей, предводитель Нома, то есть градоначальник, плавал с воинской дружиной на юг в Нубию, но поручение фараона он там не выполнил и боится грозящей ему кары. Предводитель плавал в сопровождении спутника, так назывались воины, приставленные к вельможам, занимавшим государственную должность. Спутники подчинялись только фараону. Их обязанностью было докладывать о поведении и благонадежности поднадзорных вельмож. Папирус начинается с речи спутника. Поучая предводителя, он рассказывает ему историю своего путешествия на неведомый остров в Красном море, где царствует бог в облике змея. Спутник называет свою историю подобной той, что приключилась с Намархом. Позднее и змей, рассказывая, как погибли его братья и дети, называет это подобным случаем. И остается только строить догадки, чем подобны друг другу эти совершенно разные истории. Кто наслал бурю, бывшей причиной кораблекрушения? Описывая свое морское путешествие, спутник настойчиво подчеркивает, какой опытной была корабельная команда, однако никто не смог предсказать бурю. Значит, ее наслал бог-змей? Но почему же тогда змей дважды спрашивает у спутника, кто он такой и как очутился на острове? Почему змей называет себя владыкой Пунта, древнего государства на территории современного Сомали? Туманна история гибели змеев. К тому же этот фрагмент можно прочесть несколькими способами. Главное мучение для египтологов вовсе не в том, что какие-то фрагменты в тех или иных текстах пока не удалось расшифровать, а в том, что многие фрагменты можно прочитать двумя, тремя, порой даже и больше способами, и любой из них подходит и с точки зрения грамматики, и с точки зрения логической последовательности повествования. А смысл во всех случаях получается разный. И совершенно загадочна горькая насмешка предводителя над рассказом спутника в конце повествования. «Тогда проговорил бывалый спутник. Возрадуй свое сердце, предводитель. Будь крепок сердцем, чтоб не билось в страхе. Достигли мы подворья фараона. Уже и молот взят, и кол вколочен, и носовой канат на землю брошен, и возданы хвалы во славу Бога, и обнял всяк собрата своего». Команда наша в целости вернулась, не понесло урона наше войско. Уже достигли мы границ Вават, пороги пред Синмутом миновали, и вот мы все счастливо возвратились, достигли мы ее, своей земли. Послушай же меня, о предводитель, мне чуждо понапрасну пустословить. Омойся и возлей на пальцы воду, чтоб пальцы не дрожали пред владыкой. Когда тебя потребуют к ответу, ответствуй. Обращаясь к фараону, владей собой и молви без запинки. Уставить человеку во спасенье, их речи позволяет лик закутать ради него и как бы не заметить его вины. А, впрочем, поступай-ка ты по велению сердца своего. Как знаешь, уговаривать тебя такое утомительное дело. Я лучше расскажу, как приключилась подобная история со мной. Пустился в путь я к руднику владыки, проплыл по Нилу вниз и вышел в море в ладье. 120 локтей длиною и 40 в ширину она была. 120 корабельщиков в ней было, отборных из Египта, повидавших и небеса, и землю. Их сердца отважнее львов. Пророчили они, что буря, мыл, не близится, покуда ни Настя не сгущается, покуда... И плыли мы вперед морским простором, и прежде чем мы берега достигли, нагнала нас и разразилась буря, поднялся ветер. Вновь и вновь вздымал он волну 8-локтёвой высоты. Бревном в моей ладье пробило днище, тут я и смерть. Из тех, кто был на ней, никто не уцелел. Один лишь я меня волною вынесла на остров. 3 дня я в одиночестве провел, и только сердце было мне собратом. Я спал под кроной дерева, в обнимку с тенистую прохладою. И вот я, наконец, пошел, чтобы осмотреться и дать своим устам вкусить съестного. —